После смены девушки пошли перекусить в буфет для персонала, который располагался в конце идущего мимо раздевалки коридора. Буфет был единственным подземным помещением, куда они могли попасть по своим пропускам. У коридора было много других ответвлений, но их перекрывали турникеты, которые никак не реагировали на магнитную карточку со словами «Малахитовый зал». Лена сама не пробовала туда попасть и поверила на слово любознательной Кимми. Буфет выглядел празднично, но сама эта праздничность была какой-то мрачноватой. Место напоминало военную столовую, которую решили переделать под дискотеку. Стены были украшены веселой анимешной графикой и текстовками, выдержанными в двух тонах – красным и синим. Красным были написаны различные жизненные афоризмы, а синим – определение красоты. Это, наверное, было придумано, чтобы персонал не расслаблялся и постоянно сверял себя с высоким эталоном. Красные плакаты выглядели так. «Высший смысл русского бытия есть несуетливое золочение безмерного иконостаса. В будущем каждая улитка попадет на вершину Фудзи на 15 секунд. Суверенная демократия – это буржуазная электоральная демократия на той стадии развития, когда демократия – она демократия, а если надо, в жопу выебут легко». Синие сентенции о красоте были большей частью цитатами из ньюсмейкеров прошлых лет. «Красота спасет мир» – Федор Достоевский. «Красота сосет хуй» – Ларри Флинт. «Красота есть то неуловимое и почти невыразимое в словах свойство, которое позволяет женщине немного побыть сукой перед тем, как ее вывезут на помойку» – Кейт Мосс. Увидев, что слово «хуй» написано через многоточие, Лена хотела спросить Киму, не контркультура ли это, но постеснялась. Кима же высказала сомнение, что Ларри Флинт и Кейт Мосс действительно говорили подобное, но признала, что по существу возразить здесь нечего. Еще в углу буфета висела стенгазета с какими-то подземными новостями. И рисунками она предсказуемо называлась «Ктулху с медведом слушают нас» и была украшена худым лиловым осьминожкой, который из-за нарисованных очков казался по-ленински лысым. Когда очередь проходила мимо, Лена попробовала почитать, о чем думает Ктулху. Мысли осьминожки оказались довольно мизантропическими, а иногда и вообще оскорбительными, особенно покоробило Лену такое. Главное качество, которое развивает в себе к 20 годам современная московская девушка – это доверчивая готовность к элитному сверхпотреблению. В современном русском ее принято называть кусостью. Дураку понятно, что никто не допустит легиона этих кис гламурному распределителю. Им просто поморочат голову и бросят. Так, собственно, и было во все времена. Но сегодня морочить девушке голову нужно таким омерзительно пошлым способом, что награда, которая ждет за этот тяжкий и нечистый труд, как-то блекнет. Тем более, что труд этот не только противоречит нравственному чувству христианина и порядочного человека, но и дорог до чрезвычайности, а реальная рыночная стоимость ожидаемой награды значительно ниже счета за первый же обед в хорошем ресторане. Что же касается духовной близости с какой-нибудь из этих инфузорий туфелек от Прада, то о ней мы просто не будем говорить в целях экономии места. Зато другая статья Ктулху разъясняла слово «электоральный» с суверенного плаката. Называть российскую публику электоратом – это примерно то же самое, что называть тюремных опущенцев педерастами, любителями мальчиков по-гречески. Что тут скажешь? Да, такая лексика широко распространена, освящена обычаем. И можно даже найти определенные фактические основания для подобного словоупотребления. Но все-таки в иную минуту сложно отделаться от чувства, что за звучным иностранным словцом прячется какая-то усмешливая лукавинка, чтобы не сказать злая неправда. Лена сначала прочитала «электоральный» как «электрооральный». Только дочитав этот пассаж до конца, поняла, что имеется в виду совсем обратное. «А ведь не просто людям что-то одно не нравится», — подумала она устало, «а они вообще всю нашу жизнь хаят. Ехали бы тогда себе из страны». Действительно, стенгазета поражала своей откровенной критичностью к установленному порядку вещей. Но уж Лакима объяснила, что так сделано специально, с целью вызвать у посетителей буфета ощущение полного элитного доступа к чему угодно вообще. «Карманный диссидент», — сказала она, — «это типа как злой карлик с бубенцами. В гламурных кругах считается очень даже шикарно». По какой-то причине никто из очереди особо не задерживался у тайного рупора Ктулху, и Лена подумала, что Кима права. А в буфете было многолюдно. Преобладал народ в технической униформе, но присутствовали и коллеги. Впереди стояло несколько пацанов-атлантов в узких набедренных повязках. Они, видимо, работали в каком-то классическом интерьере, потому что их рельефные мускулистые тела были натерты белой пудрой под мрамор. У одного пудра была стерта с ягодиц, а на ляжке остался отчетливый отпечаток ладони. Остальные поглядывали на него с ухмылками. Вялый разговор, который девушки вели о том и о сём, постепенно стих, а потом Ася вдруг спросила. «Все видели?» «Ты про что?» — не поняла Лена. «Про богомола». Лена кивнула. Вера и Кима только переглянулись друг с другом, и стало ясно, что они тоже видели. «Мне кажется, я молилась», — сказала Ася. «Это потому, что руки так сложены?» — спросила Лена. «Не только. Просто само состояние молитвенное. Семерские голоса внутри стихают, и остается только единение с Высшим. Это и есть молитва. Меня так бабушка учила, когда еще жива была». «Я особого единения с Высшим не заметила», — сказала Вера. «Спокойно было, это да, и легко». «Это и есть единение», — сказала Ася. Вера усмехнулась. «Высшее, низшее, кто их разберет? Лучше скажите, трубу под ногами все видели?» «Это не труба», — сказала Ася. «Это, по-моему, ветка, над которой он сидит. У меня от нее голова болит, потому что она одновременно впереди и сзади, и при этом все время прямо перед тобой». «У богомола так расставлены глаза», — сказала Кима. «Он видит все вокруг. Поэтому ветка действительно и впереди, и сзади». «А что это за богомол?» — спросила Вера. «Где он?» Кима подумала немного и сказала. «Это архетипический богомол. Всеобщий и универсальный. Папа и мама всех богомолов, которые были, есть и будут. Он пребывает в платоновском космосе». «А что он там делает?» «Молится», — сказала Ася. «В этом я абсолютно уверена». В буфет вошли три русалки, одну из которых Лена видела перед Рейдисом Славянской. Она узнала ее по родинке на щеке. Русалки были со снятыми хвостами, в коротких чешуйчатых маечках, поблескивающих из-под купальных халатов, а на головах у них были спортивные шапочки для плавания. Лена некоторое время изучала их со смешанным чувством зависти, все три были дивно красивы, и превосходства, мокрая работа, себе бы Лена такую точно не пожелала. Русалки тоже поглядывали на креатит. Вскоре играть в гляделки надоело, и девушки вернулись к прерванному разговору. «Может, дяде Пете все расскажем?» — предложила Лена. «Ни в коем случае», — ответила Вера. «Начнутся проверки, всякие комиссии, будут побочные эффекты искать, а зал закроют. Тебе что, деньги получать надоело?» «Я вот чего не понимаю», — сказала Лена. «Мы его видим. А он нас видит или нет?» На это никто не знал ответа. В буфет прибывало пополнение. За русалками в очередь стали два золотоволосых мальчугана с игрушечными луками, которых привел с собой косматый мужчина с силиконовыми грудями под покрывалом из пурпурного вессона. У него на шее был отчетливо виден обширный лиловый засос. Вера смерила новых посетителей косым взглядом. «Все уже при делах», — сказала она, — «только мы вот заневестились». Кима хихикнула. «Я у девок из прошлой смены спрашивала, у вас был кто-нибудь или нет? Они сначала говорят, мол, иди нафиг, подписку давали, а потом Надька рассказала. У них три каких-то мужика были, по виду чиновники, зашли на 5 минут. Девки прикинули возраст и запели «Another Brick on the Wall». А те на них даже не посмотрели, выпили водки, закусили грибочками и ушли. А девки тоже богомола видели?» «По-моему, да», — сказала Кима, — «только говорить не хотят. Лен, ты не зевай, тарелки бери к кассе, а то русалки налезут».